Анатолий Владимирович и на этот раз не отступил от правила быть пунктуальным. Красная лампочка на аппарате загорелась ровно в 7, минута в минуту. Сразу хочу вас проинформировать, что уголовное дело об убийстве Коломеец возбуждено. Шума поднимать пока не будут, в этом нет необходимости. Виновный задержан на месте происшествия очевидцами и направлен в больницу до выхода из острого состояния. Личность его установлена. Это житель города Юрий Федорович Марцев, завуч одной из городских школ. Судя по всему, у него шизофрения. Вы удовлетворены? Да. Вы узнали что-нибудь о коттеджах в огороженной зоне? Конечно, Анастасия Павловна. Я вчера не успел вам сказать, а когда все это случилось, как-то не до того стало. Коттеджи арендуются через коммерческое бюро санатория. Документы при этом не требуются. Плати и живи сколько хочешь. Причем заплатить может кто угодно и назвать любую фамилию. Администрация регистрирует оплату и больше ничем не интересуется. Поскольку арендная плата супервысокая, шантропы там не бывает, люди в основном солидные, срок аренды истекает, ключ возвращают в бюро, и все довольны. А горничные, они производят уборку в коттеджах. Вы попали в точку. Видите ли, при такой организации аренды коттеджами в основном пользуются для увеселения или для того, чтобы провести время с женщиной. В таких ситуациях визит горничной не всегда уместен. Поэтому при оплате клиентов всегда спрашивают, нужно ли производить уборку, и если да, то в какое время. Некоторые вообще отказываются. Анатолий Владимирович, в этом направлении надо работать. Я понимаю, это сложно сделать так, чтобы наш интерес к коттеджам не был заметен, но вы уж постарайтесь, Анатолий Владимирович. Настя запнулась и замолчала. Да, слушаю вас. Алло. Я хотел сказать, вы свое обещание выполнили, а я свое нет. Вы утрясли вопрос с Коломеец, а я ведь так и не вычислила Макарова. Пока ничего у меня не получается. Я все понимаю, Анастасия Павловна. Вчера вы были расстроены, взвинчены, вот и сказали сгоряча. Мы и не надеялись, что вам это удастся к сегодняшнему утру. Не беспокойтесь. Ни о чем не беспокойтесь, время у нас есть. Эдуард Петрович велел спросить вас, будете ли вы с ним обедать. Передайте Эдуарду Петровичу спасибо за заботу, но сегодня я побуду здесь. Когда вы мне позвоните в следующий раз? Когда скажете. Тогда вечером часов 8. Если я до чего-нибудь додумаюсь, то еще останется время на проверку. Договорились. В 20:00. Убрав аппарат, Настя снова забралась в постель. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Провалявшись еще час, решила на завтрак не ходить. Сделала себе кофе, перенесла стакан на тумбочку возле кровати, принесла из ванной полный графин воды, поставила рядом с дымящимся стаканом. Туда же перекочевал кипятильник, коробка с сахаром, пачка печенья, пепельница и сигарет. «Теперь можно не вставать хоть до вечера», — хмуро улыбнулась она про себя, залезая под теплое одеяло. «Лень — мое главное достоинство. Ничего не скажешь». Вскоре после 11 Настя услышала приближающиеся по коридору шаги Регины Аркадьевны. Тяжелые, неровные из-за больной ноги, сопровождающиеся мягким постукиванием палки. Когда шаги поравнялись с Настиной дверью, раздался незнакомый женский голос. «Регина Аркадьевна, а я к вам». «Слушаю вас». Старуха остановилась, явно не намереваясь приглашать свою гостью в номер. «Я мать Оли Радимушкиной. Вы ее прослушивали месяц назад, помните?» «Помню. Ваша девочка очень старательная, но она не любит музыку. Не стоит ее терзать понапрасну. Я же вам еще тогда сказала об этом. Регина Аркадьевна, вы ошибаетесь. Оля хочет заниматься, очень хочет. Может быть, вы все-таки согласитесь? Нет, голубушка. Я не любитель истязания детей. Ваша девочка очень добрая. Она не желает вас огорчать и поэтому старательно занимается. Но она не хочет этого. Я никогда в таких вещах не ошибаюсь. У меня есть ученики совсем бесталанные, но они любят музыку и готовы ей служить. А для меня главное — это. Регина Аркадьевна, она мечтает заниматься у вас. Прошу вас, пожалуйста. Я знаю, вы не берете денег за свои уроки, но, может быть, в виде исключения. Я умоляю вас, я буду платить за дочь, только возьмите ее. Мне очень жаль. Слышно было, как старуха вздохнула. Но вы пришли напрасно. Не обижайтесь на меня. Всего вам доброго.